Холодные зимние вечера мы коротаем у Илико. В камине весело потрескивают дрова. На сковородке аппетитно шипит кусок окорока. Тут же рядом греется вино в небольшом кувшинчике. А мы режемся в нарды или читаем вслух, но чаще всего беседуем о политике. Политика занимает нас больше всего, да разве только нас. Стоит зима 1942 года, и немцы подошли к Москве. Илларион читает сводку Совинформбюро. Потом не спеша складывает газету и безапелляционно заявляет: «Конец Гитлеру». «Ну, что там в газете, Илларион?» «Встали у Москвы и ни шагу дальше». «А что слышно про второй фронт?» «Хм, не спешат союзнички. И вообще хитрит Англия. К Америке пристает. Отвернись, — говорит, — от Советского Союза и помоги мне». «А Америка что?» «Это, — говорит, — не твое дело». «А тут еще Германия уговаривает Турцию и Японию. Как только, — говорит, — я вступлю в Сталинград, вы ударьте с своей стороны». «Может быть, она думает, что в Сталинград вступить — это все равно, что в Красный Крест?» «Напиши Верочке Бурчуладзе заявление, и тебя с аплодисментами примут, да?» «Да. Последнее время, прямо скажу, не нравится мне политика Турции». «О-о-о! Это такой жулик! Стоит Турции заметить, что Германии тяжело, как она сразу же набросится на нее!» «Да что ты! Не говори!» «Вот я, а вот Германия! Сбрить мне усы, если так не будет!» «А Япония?» «Что Япония?» «Германия ее торопит. Начни, — говорит, — чего ты ждешь?» А она в ответ: «Ты, — говорит, — как стала у Москвы, так и стоишь без движения. Скажем, начну я, а потом куда мне деваться?» «А что говорит Гитлер?» «Хм, Гитлер. Гитлер уже дважды объявлял по радио о взятии Сталинграда, да разве Японию проведешь?» «Это такая хитрая бестия! Нет, плохи их дела. Дай бог. Налей, Зурикева». Мы поднимаем стаканы и пьем за победу. За тех, кто на фронте. За мир. «А я стихи вчера написал», — вдруг выпалил я. Илларион от неожиданности выронил кусок ветчины. Илико поперхнулся вином и посинел, как петушиный желудочек. «Что ты сказал?» — спросил отдышавшись Илико. «Стихи написал. О войне». Илико и Илларион переглянулись. «Ну-ка, прочитай, пожалуйста». Я достал из кармана лист бумаги, встал, выпрямился, протянул вперед левую руку и как можно громче начал: «Враг коварный, враг проклятый, он на нас ползет войной, не бывать ему с победой, мы дадим смертельный бой. Герои наши не дремлют, гремят наши пушки и танки, а если потребует Родина, я смело пойду в атаку». Закончил я и с трепетом стал ждать приговора. «Да... написано довольно того. Громко», — сказал Илларион после получасовой паузы. «Это еще ничего. Можно прочесть и тише». «Но что с ним теперь будет?» — ответил Илико с сожалением, глядя на меня. «Скажи-ка, давно тебя тянет к стихам?» — спросил меня Илларион. «Уже месяц», — сказал я. «Где ж ты был до сих пор, несчастный? Вовремя не мог сказать, что ли? А теперь что делать будем? Бабушку твою бедную жалко мне.